Я уже не раз отмечал, что кочевники – очень удобный инструмент, и я настаиваю на этом. Вот что сделал бы я, если бы мне нужно было проникнуть во вражеский гарнизон и быстро получить секретную информацию? Нет, я бы преуспел. Я проделывал такое не раз. Но мне пришлось бы продумывать диверсию, таиться, при необходимости убивать, потом пытать какого-нибудь бедолагу, который за умеренно убогую зарплату еще и решил бы поиграть в героя, не понимая, что его просто используют. Не та задача, на которую я соглашусь с готовностью, короче. Что же сделали кочевники? Пронеслись белой бурей по зданию и для начала избавили гарнизон от охраны. Кого-то просто заперли в технических помещениях, кого-то вырубили, особо ретивых чуть-чуть покалечили. Кажется, никого не убили. Хотя щупать пульс всем подряд бросался Виктор, я не был в этом настолько заинтересован. Я вообще на этот раз не совался в авангард. Я и так в последнее время какой-то тошнотворно-положительный командный игрок. Если бы существовала гильдия серийных убийц, меня бы уже вышвырнули оттуда с позором, ей-богу. Так что после спасения Сатурия Барретта я решил выждать в стороне и позволить кочевникам сделать всю неинтересную работу. Двигаться тут было намного легче, чем в лабиринте. Под гарнизон отдали несколько стандартных залов, раньше служивших развлекательными помещениями, бывшая рекреационная зона. Тут ничего переделывать не стали, и это значительно упрощало нам жизнь. Военных тоже оказалось не слишком много. Часть, пусть и небольшая, осталась в лабиринте, грустно постукивать кулачками по запертым воротам. Еще часть охраняла особо важных персон, до которых нам пока не было дела. Так что Сатурио и его буйно помешанной сестрице оставалось разобраться примерно с сотней вооруженных людей. Звучит трудно, а на самом деле ерунда, если нет толковых офицеров. Серьезно, целая армия станет бесполезной, если никто не отдает грамотные приказы. Носятся с воплями, стреляют куда попало, порой даже и себе в ногу. А вот если есть умный лидер, один отряд опаснее армии. Но тут умного лидера не было, и двух кочевников хватило на целый гарнизон. Понятно, что это была не финальная победа. Я в итоге заблокировал эту территорию, чтобы нам не помешали. Хотя, думаю, они и так часа два еще не сунутся, будут разбираться, что случилось, кто виноват и что делать теперь. Но подстраховка никогда не повредит. Под конец Сатурио поймал какого-то доходягу, имевшего несчастье носить офицерскую форму, которой он, полагаю, еще этим утром гордился. Теперь же форма была изгажена, офицер сыпал откровениями даже без особого давления. Кочевник держался отлично. Он ничем не выдал свои истинные чувства, хотя мысленно он, скорее всего, поздравил себя. Он угадал верно, когда выбирал между гарнизоном и большой лабораторией. Я, кстати, тоже до последнего не знал, какой вариант будет правильным, пусть и был согласен с выбором Сатурио. Теперь все подтвердилось. Офицер понятия не имел, откуда взялись те прыгучие слизни. По его уверениям, вообще никто не знал, включая высших. Но это не то чтобы брехня, искреннее заблуждение. Если бы там было такое туповатое руководство, оно не установило бы авторитарную власть над станцией на много лет. Просто высшие не считали нужным предупреждать своих подчиненных, иначе подчиненные однажды отказались бы выполнять приказы, понимая, что их отправляют на смерть. Пока что ясно было одно — нашествие оказалось быстрым. Не было предупреждения вроде одинокого жука, которого можно поймать, вскрыть и подготовиться, ведь следующие приползут только через месяц. Нет, на втором и третьем уровнях были зафиксированы десятки атак, причем этому не предшествовало ничего особенного. Ни нового вида облучения, ни столкновения с очередным астероидом, или метеоритом, или, я не знаю, банкой с прыгучими слизнями. Сектор Фоба сделал вид, что он не при делах, при этом такие твари могли быть порождены только им. Очередной парадокс. В общем, сначала это было проблемой первого и второго уровней, потом слизни неожиданно мигрировали на третий, к всеобщей радости высших. Снова заблуждение, кстати. Зачем им уползать отсюда? Еда есть, условия лучше, пространство больше. Нет, допускаю, что лабиринт больше соответствовал их первоначальной природе. Но они-то об этом не знали. Не было причин для массовой миграции. Кроме одной, высшие намеренно сделали это. Перекинули угрозу соседям, чтобы выиграть время, прикрылись чужими жизнями, а мелким офицерам просто не сказали. Но даже для них это не могло стать финальным решением. Они прекрасно понимали, что, выжрав лабиринт, черви вернутся. К тому же высшим и лабиринт нужен. Кто ж на них работать будет? Поэтому они занялись поиском оружия, причем делали это действительно в гарнизоне. Тут наскоро обустроили лабораторию, где собрали ученых, наиболее компетентных в этой ситуации. Больше офицер ничего толкового сказать не мог и отправился позориться в камеру к подчиненным. Мы же прошли в наспех сооруженную лабораторию, занимавшую целый зал, где раньше, судя по следам удаленного осветительного и звукового оборудования, было нечто вроде кабаре. Ученые всех известных мне видов к дракам не склонны. Героическому сопротивлению через молчание бывает, но это лечится. Так что я ожидал примерно такого же диалога, как с офицером, начинающегося со сжатой шеи и взгляда кроваво-красных глаз кочевника. Однако вышло иначе. До нашего прихода доблестные мужи науки успели забиться за баррикаду из столов. Я предполагал, что выковыривать их оттуда будет не проще, чем червя из горла жертвы, когда один неожиданно выскочил сам. Да не просто выскочил, а бросился к Виктору с воплями. Ну, собственно, о том, что он рад видеть Виктора. «Отец!» Мне хватило быстрого взгляда, чтобы понять это. Черты лица совпадают процентов на 60. Я бы сказал, возраст выдает, что не брат. Мог бы быть какой-нибудь дядя, но слишком бурная радость. Нет, определенно отец, причем любящий. Это хорошо, болтать будет активней. Хотя встреча внезапная, причем и для Виктора, который явно не ожидал тут встретить родственника. Объяснения долго ждать не пришлось. Роман Милютин заговорил сразу после завершения объятий. Оказывается, сюда его притащил не кто попало, а тот самый тип, который стрелял в его сына. При этом Скайлор Ллойд о такой мелочи, как стрела в груди Виктора, обмолвиться забыл. Но убедил Романа, что тому необходимо перейти на второй уровень, как раз потому, что Виктор его там ждет. Понятное дело, в лаборатории Виктора не оказалось, но отпускать его отца уже никто не собирался. Не думаю, что Роман хоть что-то потерял, поддавшись на обман. Его силы могли притащить, боец из него чуть хуже, чем из тумбочки. «Зачем вы им понадобились?» — спросила Мира. «Именно вы. Насколько я поняла, на втором уровне свои ученые». «Лучшие ученые», — подтвердил Роман. «Их тут собирали много лет, и каждый держался за шанс покинуть лабиринт и поселиться здесь. Хотя проходным критерием служил не только уровень образования, но и специализация. Я биолог-исследователь. Изначально моей задачей на слепом Прометее было изучение любых форм жизни, которые попались бы на пути. Когда станция остановилась, это потеряло смысл. Я стал распределителем заданий в лабиринте. Как видите, меня берегли, но не слишком внимательно. Мне дали такую работу, при которой я остался бы в живых на случай, если вдруг понадоблюсь. И вот теперь вы пригодились, чтобы исследовать новую форму жизни», — кивнул Сатурио. Роман невесело усмехнулся. Он, кстати, проявлял на удивление мало интереса к кочевникам для биолога, хотя ему сейчас было не до научной любознательности. Он, наконец, выдал то, что явно не хотел говорить при сыне. «Я пригодился еще и потому, что я изначально догадывался о происхождении этих тварей. Это я пустил их в жилую зону». «Очень драматично. Жаль, что в реальности не звучит вдруг тревожная музыка, как в фильмах. Хотя все равно получилось достаточно эффектно. Кочевники и Мира уставились на него в удивлении. Виктор вообще отшатнулся. Один я тут знаю, что человек, испытывающий чувство вины, склонен утрировать свои поступки в рамках самобичевания. Дурацкое занятие, кстати, сбивает настрой на решение проблемы. Я в очередной раз оказался прав, когда дошло до деталей случившегося. Роман не впускал в жилую зону чудовищ, зловеще при этом хохоча и попивая кровь девственниц. Кто подумал бы? Если меня что и удивило, так это то, что из этой истории неожиданно вылезла рыльце хорошей знакомой Лейса. То, что наши спутники оказались связаны, меня повеселило. Но я давно знал, что у Вселенной неплохое чувство юмора. Так вот, знакомую эту звали Шукрия. Она была ученой, работала в той же лаборатории, что и Лейс с братом. Девица, похоже, была ушлая, и сразу заподозрила, что уровень комфорта на четвертом уровне будет только снижаться, а ее это не устраивало. Она решила разжиться билетом в счастливое будущее, представленным драгоценными камнями, скрытыми в одном из аномальных осколков астероида. Сабир Марсат настоятельно просил всех этого не делать. Но мы-то уже знаем, что он мучительно погиб, верный знак того, что его просьбы не были выполнены. Лейс в ту пору даже не подозревал, что Шукрия не просто проигнорировала гибель жениха. Она, похоже, была к этому причастна. Теперь он бессильно сжимал кулаки и наверняка планировал кровавую месть. Хотя лично я считаю, что для этого поздновато. Шукрия благоразумно ретировалась с четвертого уровня еще до атомного взрыва. На третий уровень ее пустили не за красивые глаза или хорошо работающие мозги, а за увесистый мешочек алмазов. Я бы на их месте забрал алмазы, а тетку швырнул обратно на четвертый уровень, потому что так смешнее. Но высшие решили сдержать свое слово. Полагаю, осознание собственного благородства пригрело их раздутое эго. Да и потом, им что четвертый уровень, что третий — все чернь. Так что Шукрия ничего толком не выиграла, но свои 30 серебряников она получила и отправилась комфортно ползать по гнилостному лабиринту. На этом этапе она из истории выходит, зато туда входит Роман Милютин. Его вместе с другими учеными собрали, чтобы взглянуть на сомнительное сокровище, принесенное Шукрией. Она, к ее части, никогда не скрывала, где взяла камни. Но не думаю, что это от благородства. Ей казалось, что космическое происхождение — преимущество. Люди все-таки на редкость нелепый вид. Не представляю, как мы захватили Землю, да еще и в космос потянулись. Но вот зачем на станции эти булыжники? А поди ж ты, спрос был. Уже тогда стало очевидно, что некоторым обитателям Прометея понадобятся атрибуты привилегированности. И неожиданно космические алмазы подвезли. За такую возможность ухватились многие. Чувствовалось, что начальству камни очень даже нужны. Видя это, биологи и другие ученые особо не выпендривались, говорили то, что от них хотели услышать. Не смирился сразу только Роман, который провел проверку на всем доступном оборудовании. Однозначного результата не было. Камни казались настоящими, да, происхождение необычное, но показатели в норме, почти все. Однако оставалось и то, что внушало Роману справедливые опасения. При попытке специализированного молекулярного анализа на биологическую активность компьютер выдавал ошибку. Сенсоры улавливали излучение неизвестного происхождения, пусть и слабое. Это можно было списать на погрешность, и все же Романа не покидало предчувствие беды. Он запросил дополнительные тесты, в ходе которых один из камней был полностью уничтожен. Одновременно с этим на Романа насели другие ученые, считавшие, что он своими сомнениями саботирует их репутацию и ничего больше. А Милютин-старший не из тех, кто уверенно противостоит давлению толпы. У него характер послабее, чем у сына. Я уже вижу. В итоге он дал добро. В благодарность за это ему предложили место на втором уровне. Однако он отказался. Роман не мог избавиться от ощущения, что подверг станцию чудовищной опасности. Но время шло, ничего не происходило, и он научился отстраняться от дурного предчувствия, хотя и не забыл об истории с камнями окончательно. И снова смешной факт о человеческой природе. Человек считает мерилом времени свою жизнь. Исходя из этого, он определяет, что произошло быстро, а что медленно. Но сколько там составляет средняя продолжительность жизни по последним данным? 150 лет, кажется. Ничто по меркам Вселенной. Соответственно, и прошедшие годы, которые Роману показали сроком, обеспечивающим безопасность, для сектора Фобос вполне могли быть равны минутам. Насколько я понял, Шукрия не упомянула, что именно произошло с Сабиром после того, как он полежал рядом с источником драгоценных камней. Да и за самими алмазами после первой и по совместительству последней проверки никто не следил. Поэтому сложно сказать, когда именно начались перемены к худшему. Зато теперь все эти сведения на ученых свалили сразу, в надежде, что информация поможет хоть что-то изменить. Пока Роман вещал, я перешел к ближайшему компьютеру, чтобы посмотреть результаты всех анализов. Слушать Милютина это мне не мешало. «Насколько я понял, первые изменения начались лет 7 назад», — сообщил Роман. «Тогда в камнях появились мутные вкрапления. Позже изменения продолжились, но так медленно, что это сочли естественным процессом. Итогом стало то, что камни, первоначально похожие на алмазы, теперь больше напоминали благородный опал, непрозрачный и переливающийся». «Почему не была проведена дополнительная проверка?» — поразился Лейс. Ему, проведшему половину жизни на четвертом уровне, было прекрасно известно, как в секторе Фобос нужно реагировать на любую странность. А вот высшие к этому моменту расслабились. Им показалось, что они все тут знают, что это теперь их территория. Без иллюминаторов они очень быстро забыли, где находятся. Их устраивали перемены, камни стали еще красивее. Высшие прекрасно помнили, как Роман во время исследований раздробил камень, но ничего толкового не добился. Никто не готов был жертвовать своей драгоценностью ради очередной проверки. Года 3 назад у некоторых жителей 2 и 1 уровня появились странные симптомы, чертовски напоминающие лучевую болезнь. Но не у всех, в основном у женщин, и по большей части не из высшего руководства. Так что это вызвало совсем не такую панику, какая была бы. Пусти кровавую соплю тот же Скайлор Ллойд. Жилища пострадавших обследовали, нашли ту минимальную радиацию, которая частенько встречается на космических станциях, и решили, что дело в ней. Индивидуальная реакция неприятна, но не опасна для большей части населения. Зараженных действительно было немного. «Несложно угадать, что фонили по итогу камни», — вмешался я. «Почему при проверке это не обнаружили?» «Потому что никто не дал проверить камни», — пояснил Роман. «Когда пришли техники, призванные измерить уровень радиации, камни спрятали в сейф, не пропускающий никакое излучение». «И, соответственно, не выпускающий. Да, так могло сложиться. Люди, объявляющие себя чуть ли не равными богами, легко заражаются паранойей, а тут еще и лучевой болезнью». «Уже понятно, что изменения в камнях происходили много лет. Полагаю, они начались в тот момент, когда космоалмазы извлекли из осколка астероида. Произошла радикальная смена окружающей среды. А может, все дело в контакте с человеческой кожей? В любом случае, люди просто попали в ловушку собственного восприятия времени. Им казалось, что если перемены и будут, то быстрые. Но они были быстрыми». «Эти камни появились из того же источника, который напичкал Сабира Марсада мутагенной биомассой, и получили мы в итоге плотоядных слизняков. Вывод. Это не один вид, но это явно дети одной экосистемы. То, что люди с безмозглым восторгом назвали алмазами, было на самом деле яйцами или икрой. В общем, хранилищем новой жизни, не слишком приятной». «Да, червяков появилось больше, чем было алмазов. Мне не нужно даже знать точные цифры, чтобы определить это. Ну так и что с того? Либо из камней вылупились не непосредственно они, а вид прародитель, причем на редкость плодовитый, либо в каждом камне скрывалась целая толпа микроскопических уродцев, будущих любителей похрустеть чужой гортанью. Что имеем в итоге? Комплексный подход к убийству людей». Первый способ лишения жизни – радиоактивное излучение, которое спускает скорлупа на финальном этапе развития. Эдакий кармический пинок от сектора Фобос тем, кто прислал соседям атомную бомбу в подарок. И да, я уверен, что фанила скорлупа, а не черви, потому что у нашей маленькой разведывательной группы были сенсоры, которые предупредили бы о радиоактивном заражении. Да и медицинские сканеры, которые я хакнул, ничего не засекли, так что этот вопрос можно считать решенным. Второй способ убийства – непосредственное нападение. Понятно, что с людьми эти червяки впервые столкнулись уже на станции. Но они быстро приспособились, им явно шло на пользу то, что их чертовски сложно убить. После десятка изуродованных трупов на втором и первом уровне наконец признали, что у них появилась малюсенькая проблема. Как они ее решили? Как и следовало ожидать от людей, объявивших себя высшими, понимая, что убить существ будет сложно, они воспользовались тем, что новая форма жизни болезненно реагирует на некоторые частоты. Эти знания они получили чуть ли не случайно, однако на их основании быстренько создали звук, который червяков не убивает, но отпугивает. Они смели свой мусор в лабиринт, чтобы решать проблему уже там. Правда, потом послали военные патрули, чтобы оценить масштаб бедствия. Масштаб им не понравился, и вот теперь лабиринт превратился в отстойник, а куча перепуганных до истерики ученых пытается разобраться, как же быть, но не может. А я могу. Помогло то, что я давно уже пробрался в их обновленную базу данных. Это принесло мне не только схему лабиринта, но и перечень того, каким оборудованием располагает станция. Кроме того, кое о чем я догадывался изначально, и сейчас мне предстояло это проверить. «У вас есть образцы для экспериментов?» — поинтересовался я. «Да, но немного», — кивнул Роман. «Показывайте». Тут другие ученые, почему-то осмелевшие после нашего спокойного разговора с Милютиным, решили не только вылезти из-под стола, но и подать голос. Какой-то старец выдавил из себя вопрос. «А вы, собственно, кто? Какое у вас образование? Образцы очень ценны, испытывать на них оружие нужно только после лабораторных тестов». Хотелось промолчать, игнорировать глупость удобнее всего. Но сейчас это было чревато новой болтовнёй, а меня такое не привлекает. Да и времени маловато. Я подключился к системе видеонаблюдения, которая на втором уровне, в отличие от лабиринта, была, и уже знал, что к гарнизону закономерно сбредаются дополнительные войска. Так что я повернулся к говорившему и вполне дружелюбно, на мой взгляд, предложил. «Можем провести лабораторные тесты на тебе, как на образце, представленном в избытке, и только потом убьем ценного червяка». По-моему, говорил я вежливо, но дед все равно побледнел так, будто готовился окуклиться внутри самого себя. Впрочем, мне не раз повторяли, что я умею быть убедительным. Роман, который явно относился к людям, старающимся разрядить обстановку при любом раскладе, выдал в пространство полезный факт. «Мы их называем криптидами, не червяками». «Ну и зря», — оценил я. «Криптиды — существо несколько иное». «А здесь никто на это название больше не претендует», — напомнил Сатурио. «Криптиды, динозавры, балерины. Называй их как хочешь, но делай что-нибудь, если можешь». «Я всегда могу, просто не всегда хочу. Но на этот раз и мне было любопытно, что получится». Роман повел нас всех в зал с образцами. Путь указывал он, а я чуть отстал, чтобы поравняться с Мирой. Для нее у меня было поручение, и хотя она явно удивилась, вопросов задавать не стала. Собственно, поэтому я к ней и обратился. В итоге, до кое-как созданной из временных перегородок комнатушки, примыкавшей к лаборатории, из нашей группы добрались все, кроме Миры. Но этого никто не заметил, потому что всеобщим вниманием завладели червяки, которые на самом деле никакие не криптиды. Не люблю небрежность в словах. Зрелище и правда было впечатляющее. Да, они не крупные, но если знаешь, на что смотреть, можно сразу определить. Природа создала их для выживания. Их по большей части простые тела очень адаптивные. Думаю, при вскрытии обнаружится немало внутренних инструментов быстрой эволюции. Они не умирают от смены давления, температуры, появления кислорода или отсутствия такового. Короче, земная тихоходка на астероидах, да и определенное внешнее сходство есть. Я не стал уточнять, ценой скольких человеческих конечностей удалось отловить пятерых паршивцев. Мне это было неинтересно. Я видел лишь, что червяки адаптировались и к этому окружению. Они валялись в клетках спокойно, не пытались вырваться, вообще не двигались. Но только пока не пришли мы, когда же рядом появились другие формы жизни, началось шоу с прыжками на стекло и распахиванием клыкастых пастей, должен признать, внушительных. Мне хватило минуты наблюдения, чтобы сделать необходимые выводы, и они вполне соответствовали моим теоретическим предположениям. Так что я позволил остальным наблюдать за плясками зверинца, а сам вернулся в лабораторию, где уже ожидала Мира. Нашла? Она молча протянула мне пластиковый контейнер, заполненный на 2/3. Я ожидал, что сейчас она начнет меня расспрашивать, а зачем эта штука нужна, что будет дальше, что я планирую. Но Мира промолчала, зная, что я не отвечу. Ладно, допустим, впечатлен, я учту на будущее. Пока же нужно было действовать. По этажам полетел первый грохот от ударов заблокированной двери. Возле гарнизона собралось достаточно местных, чтобы они поверили в возможность своей победы, а значит, время спокойной работы было ограничено. На то, чтобы смешать нужные ингредиенты, мне потребовалось 5 минут. Еще 3 на поиск медицинского дротика, которого здесь могло и не быть. Но повезло, дротик еще и шел в комплекте с ручным пневмопистолетом, что вообще замечательно. На те самые лабораторные тесты у меня не было времени. Я сразу пошел делом заниматься. Я вошел в лабораторию и, не говоря ни слова, открыл одну из клеток. Червяк тут же проявил типичную для тупого хищника решительность. Он не стал раздумывать, с чего это его вдруг освободили, да и таиться он не собирался. Он просто прыгнул на первую попавшуюся жертву, роль которой предстояло сыграть не ожидавшему такого поворота Виктору. «Я бы его там не поставил, если бы выбор был за мной. Виктор умеренно адекватный, им лучше не жертвовать. Но сложилось все так, а у меня не было времени на объяснение и перестановку. В том, что я попаду, я даже не сомневался. Интрига была в том, подействует созданная мной смесь или нет. Так что сразу после выстрела я начал считать. Первые 2 секунды». Ничего не происходит. Существо долетело до цели, выстрел даже не заметило. Закрепилось на одежде. 3 секунда. Оно двинулось вверх, отметив горло человека как наиболее подходящую цель. Полагаю, его привлекает пульс в крупной артерии. 4 секунда. Оно замерло. Двигаться больше не пытается. С 4 секунды существо начинают бить конвульсии. Оно падает на пол, ползти уже не может. Последний раз изогнувшись, оно замирает и начинает растворяться. Спустя 10 секунд после выстрела оно уже бесполезно, комок гнили. За всем этим процессом остальные наблюдали в немом шоке. Первым опомнился Сатурио Барретт. «Это что сейчас было?» «Решение проблемы», — невозмутимо ответил я. «Формулу вещества я записал. Его основа — жидкость для очистки канализационных фильтров». «Растворяющие биоматериалы», — догадалась Мира, которая и добыла мне эту жидкость в ближайшей кладовой. «Верно. Эти существа опасны тем, что могут пролезть где угодно, а удержать их очень сложно за счет слизи. Но слизь не делает их шкуры непробиваемыми. Давлению иглы они поддаются. Дозы, умещающиеся в 1 стрелково-медицинский дротик, хватает для убийства взрослой особи. Стрелять такими дротиками могут не только боевые, но и медицинские дроны, которых у вас хватает. Если написать программу, настраивающую дроны на охоту за червями, ваша проблема будет решена. Справитесь с таким, или программу тоже я должен писать?» «Да, у нас есть такие специалисты», — кивнул Виктор. «Сейчас будет «но». Я эту интонацию знаю, после нее всегда «но» идет, причем чаще всего нелепое. «Но для того, чтобы решить проблему, нужно, чтобы в такое решение поверили. Нужны доказательства, голосование». «А я выгляжу как человек, которому на это не плевать?» — поразился я. «Старею, должно быть. Я вам дал решение. Если вы не способны им воспользоваться, хрен бы с вами. Я выживу в любом случае». «Программу могу написать и я», — Вмешался Лейс. «Причем довольно быстро, я даже примерно представляю, сколько нужно дротиков на одного робота. Но есть еще одна проблема. В лабиринте они будут малоэффективны. Там нет толкового видеонаблюдения, слишком запутанная система передвижения. Крысы могут отреагировать на неопознанное движение агрессией. А еще там хватает забулдык, которые сначала робота украдут, а потом мозг включат», — кивнул я. «Это и многие другие факторы делают уничтожение черяков в лабиринте слишком сложным. Второй уровень подойдет гораздо лучше. Вы, главное, животных на ферме уберегите. Люди волнуют меня куда меньше». «Вы намерены вернуть криптидов сюда?» — возмутился тот ученый, который склонность к возмущению уже демонстрировал. «Это немыслимо! Людей здесь куда меньше, чем в лабиринте», — заметил Виктор. «А военных и оружия для защиты этого населения намного больше». «Да, но какое это население? А мы уже измеряем качество людей?» «Да вы всегда измеряли качество людей», — не выдержала Мира. Разгорался один из тех эмоциональных, праведных и местами философских споров, которые я терпеть не могу. Сейчас мне следовало бы остановить пустую болтовню, объявить некое подобие совета, выслушать все мнения. Но мне-то это зачем? Я ответственность несу только за себя. Я направился к компьютеру. Мне нужно было добраться до того звука, которым червяков выгнали отсюда изначально. Ученый попытался меня остановить, но мне даже не пришлось отрубать ему руку. Его успел отшвырнуть Сатурио, да так, что все присутствующие мигом потеряли желание связываться с кочевниками. Я воспринял это как одобрение моего плана. Вот не зря я думал, что нет худа без добра. Любой опыт хоть чем-то доценен. Настал момент использовать во благо те знания, которые я получил ценой приступа. Когда мы только вошли в лабиринт, прозвучало оповещение о возможной волне астрофобии. Моим спутникам показалось, что это дурацкая идея — включать сигнализацию, когда опасность уже проявила себя. Но я-то разобрался, что сигнализация работает иначе. Система была создана не для того, чтобы предупреждать о волне, а для того, чтобы обозначить, куда эта волна ударила. Обычно сирена выла только в тех частях станции, которые задело потенциальное излучение. Туда и направлялась проверка. На этот раз сигнализация прозвучала вообще везде, а волны астрофобии не было и в помине. Я же, не зная об этом, вколол себе лекарство. Точнее, вкололи все, но накрыло только меня. Потому что часть этого лекарства — мощный нейростимулятор, и если ему не нужно противодействовать травме мозга, он становится вредоносным. Кочевники перенесли это на ногах и даже не заметили. Но я не могу им сейчас ничего объяснить, потому что тогда станет очевидным и другой факт. Мира тоже не пострадала. И не хочется, чтобы они, как и я, узнали, что она не человек. Мне ее тайна еще пригодится. Увы, без объяснений все выглядело так, будто мне стало плохо без причины. Это теперь я знал, что в тот день сигнализацию использовали как предлог, чтобы никто в лабиринте не удивился непривычному количеству патрулей, на самом деле разыскивавших червяков. Такой вот хитрый план, который невольно меня унизил, и я собирался отплатить за это унижение. Я ввел в компьютер необходимые настройки, которые отобразились на всех экранах. Теперь уже ко мне бросились несколько местных ученых сразу. Они жили на втором уровне, им не хотелось принимать у лабиринта эстафету жертвы на заклание. Чужими жизнями жертвуют охотнее, чем своими. Но все мы знали, что ничего они уже не успеют. Глядя на них, я ухмыльнулся и нажал на кнопку запуска. Ворота, разделявшие уровни, начали открываться, освобождая путь и неплохо отвлекая от нас военных. В этот же момент во всем лабиринте, через динамики, предназначенные для оповещения об астрофобии, прозвучал резкий громкий звук, просто неприятный для людей и заставляющий десятки, сотни даже смертоносных тварей рвануться на территорию второго уровня, туда, откуда они пришли. Что-то мне подсказывает, что теперь высшие примут мой план безо всяких лабораторных испытаний. А если нет, кто вообще расстроится, если тут станет меньше небожителей?